Глава 22. Атака на блокпост. Вызвал Виктор, вглядываясь в блокпост. 502-й на связи. Отозвался Рогов, командир первой мотокоманды и по совместительству замком взвода. Где находишься? На месте будем к назначенному сроку. Принял. 503-й, 501-му. 503-й на связи. А это уже Гранин, командир второй мотокоманды. Как дела? Поинтересовался Виктор. На месте будем по графику. Отозвался Унтер. Вокруг горы, и как бы Виктор не относился к их высоте, скалистые склоны, покрытые лесами, круты. Да, скалы всего-то в несколько метров, но это достаточное препятствие не только для автомобильного и живого транспорта, но и для людей. Так что пейзажи, конечно, превосходные, однако путей здесь не так, чтобы и много. Дороги проходят по ущельям, взбираясь к перевалам, и контролировать их значительно проще, чем на равнине. Понимают это и янки, расположившие свой блокпост прямо на перекрестке близ небольшого городка Палакагуина. Здесь сходится дорога с севера из Гондураса, проходящая через Акаталь, до которой порядка 60 километров, путь на юго-запад к побережью Тихого океана, к главному порту Никарагуа Каринто, а также к заливу Фонсека с американской военно-морской базой. Дорога на юг к столице страны Манагуа, и на восток, к побережью Карибского моря. Укрепление состоит из 4 армейских палаток, полевой кухни и наблюдательной вышки. Все это прикрыто габионами из мешков с землей. Снаружи по периметру отрыты траншеи, перекрытые щели и блиндажи. Прежде-то морпехи этим не заморачивались, но появившиеся у повстанцев минометы заставили их более вдумчиво подойти к вопросу оборудования укреплений. БРДМ Нестерова находился в 2 километрах от блокпоста. Ближе подъезжать он опасался, автотранспорта тут не так много, поэтому звук работающего двигателя всегда привлекает внимание. Мотоциклетные команды обошли перекресток по большой дуге, местами преодолевая препятствия, в прямом смысле перенося мотоциклы с прицепами на руках. Ну и на позиции выходили, выкатывая их вручную. Понятно, что в бою проку от них нет, но не бросать же технику. К слову, с прицепами ему вновь улыбнулась удача. Странное дело, но эфир зачел это как изобретение, достойное награды. То ли такие модели отсутствовали вовсе, то ли сыграло роль то, что они были приспособлены в равной мере для транспортировки как припасов, так и личного состава. Но в любом случае очко надбавок и 3000 опыта Нестеров получил. Помимо этого, пока мастерили прицепы, он успел сделать еще 3 изобретения. Гибкий вороток для торцевых ключей, всего-то кусок троса, к концам которого приварили прутки квадратного сечения подголовки. Как результат, теперь можно с легкостью крутить гайки в труднодоступных местах. А толчком послужили все тот же выхлопной коллектор и его нижние шпильки, к которым подступиться получается только на ощупь. Второе вышло столь же случайно, когда мастерили уже сами прицепы. Просто для того, чтобы расширить отверстие на пневмодреле, пришлось сменить несколько сверел. Вот и подумал Виктор, а отчего не использовать одно конусное? Тут всего-то болванка из хорошей стали, токарные и фрезерные станки, все в наличии, и результат не заставил себя долго ждать. Впрочем, на этом он не остановился. Ну чем черт не шутит, пока бог спит? Поэтому выпросил еще одну болванку и изготовил другое сверло. На этот раз не конусом, а уступами, под конкретные размеры сверел. И это сработало с той же эффективностью. Все очки надбавок он вогнал в интеллект. На выходе тот вырос до 1,6. А этого уже вполне достаточно для получения академического образования. Эх, ведь хотел же навестить профессора Дубкова в Виноградовске. Тот сам предлагал свое кураторство, когда Нестеров достаточно подрастет для сдачи экзаменов, получения звания кандидата Виноградовского университета и дальнейшего заочного образования для сдачи магистерского экзамена. Впрочем, чего жалеть, если прокатился бы только ради того, чтобы поздороваться с Климом Юрьевичем. На нужный минимум по интеллекту он ведь вышел только сейчас. И вообще не мешало бы еще малость подрасти. Все же заочное обучение подразумевает под собой максимум самостоятельности. А потому дополнительное подспорье лишним не будет. Свободного опыта скопилось уже много, и Виктор предпочел использовать его. Благо уровень пистолет-пулемета позволял приподнять на 1/4 автоматчика. Тот у Виктора не рос и не имел перспектив ввиду того, что за личное оружие у него выступала горка. А это рост в умение винтовка, которая уже достигла своего максимума, и в стрелка, находящегося на 3-й ступени. Оно бы можно и штурмовика подтянуть, но с учетом уровня ружья много в него не влить. В результате этих манипуляций изрядный запас почти в 100 тысяч значительно усох. Сейчас на черный день оставалось только 34 тысячи. Да. Наглости Нестерову, конечно, не занимать. Только. Ага. Подавляющему большинству на такой результат пахать год. Но ведь все познается в сравнении. А ему было с чем сравнивать. Немного найдется тех, кто сможет тягаться с ним по количеству заработанного опыта за столь непродолжительный срок. Послышался в головных телефонах голос Рогова. «На связи 501-й», – отозвался Виктор. «Мы на позиции. 501-й, ответьте 503-му». Вторе ему вышел на связь Гранин. «На связи 501-й. Вышли на позицию. Принял. Внимание, 502-й, 503-й. Открываете огонь после первого моего выстрела. Принял». Почти синхронно ответили командиры команд. Отозвался радист и вскоре доложил. «Комбат на связи. Тополь 401, ответьте Тополю 501-му», произнес Виктор в ларингофоны. «На связи Тополь 401. Мы на позиции, можем начинать. Уверен, 501? Нужно же понять, стоит ли моя затея чего или нет. Использовать нас только в качестве разведки, как по мне, это слишком расточительно». Сандино согласился с предложением своих союзников и выделил 8 человек. Старшим назначили уже знакомого Виктору Хуана. Только Нестерову было как-то наплевать на это. У себя во взводе он сам решает, кто и кем командует. Поэтому усиление было распределено между 2 мотокомандами с прямым подчинением их командирам. Оставшиеся 2 дня до начала наступления Виктор потратил на обучение пополнения. Конечно, многому за это время не научишься, но помогло то, что эти молодые да ранние уже прошли обучение у инструкторов, прибывших сюда много раньше, правда, не имели боевого опыта. А еще 7 вновь прибывших не прошли инициацию. Виктор поинтересовался их днями рождения. Получалось, что всем им вскоре должно было исполниться 18. Насколько скоро, они не знали, как такового дня рождения у них нет. Здесь население неграмотное. Хорошо, как рождение придется на день какого святого, а если нет, то даты весьма расплывчаты. Когда начал свисти кофе, в начале, середине, конце сезона дождей и так далее и тому подобное. Получается, Сандино проинформировали, что Виктор характерник, и он направил к нему ребят, которым предстоит инициация. Ну что сказать, разумный ход. Плохо то, что они слишком молоды и горячи, но с этим как-то придется справляться. Учитывая все эти факторы, Виктор решил дать волчатам потрепать добычу, и разгром блокпоста для этого подходил просто идеально. Отсутствие противотанковых средств, расположение на открытом месте, что серьезно затрудняет отступление. Конечно, будет перестрелка, ничего серьезного, но молодняку как раз это сейчас и нужно – понюхать пороху и ощутить напряжение боя. Уж для них-то он не покажется легким. Ну и такой момент, что это морпехи. Янки их вроде как позиционируют чуть ли не как элиту. Во всяком случае, такая тенденция наметилась. А значит, бойцы однозначно прошли инициацию. Война же. Так что подготовлены ребята. Не могут быть неподготовленными. «Действуй, Тополь 401, конец связи», – завершил переговоры Остроухов. Ответил Нестеров. И уже мехводу. «Миша, 200 метров по дороге и останавливайся». «Помню, командир. Заводи. Есть. Игорь, шрапнель, задержка 3 секунды». «Есть, шрапнель, задержка 3 секунды». Заряжающий долго возиться не стал. В принципе, именно этого приказа и ожидал. Под рык двигателя и хруст камешков под зубатыми покрышками послышался глухой металлический стук о направляющие. Шелест скользнувшего в казённик снаряда, сытое клацанье затвора. «В стволе!» Доклад и одновременно легкий толчок в плечо. Уткин сходу набрал скорость, и за машиной потянулся шлейф пыли. Янки на блокпосту наверняка гадают, что бы это значило, но тревогу пока не поднимают. Наверняка отправили кого-то с докладом к взводному. У него голова большая, вот пусть она и болит. Бардак встал как вкопанный, захрустев покрышками по мелким камешкам. И тут же его поглотило облако пыли. Виктор, намеревавшийся было выстрелить, вынужден был ждать, пока не рассеется эта завеса. Выстрел. Снаряд описал пологую дугу и рванул практически над блокпостом. Использовать этот снаряд против укреплений не имеет смысла. Но если садануть по внутреннему двору, а личный состав находится на открытом месте и в палатках, тогда совсем другое дело. Получено 210 опыта к умению «Пушка-4». Всего 210. Получено 105 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 28930. Получено 105 опыта к умению «Наводчик-4». Всего 105. Получено 10 опыта к умению «Наставник-4». Всего 10. Получено 210 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 210 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 210 избыточного опыта. Всего 210. Получено 10 свободного опыта. Всего 34 250. Бывало, конечно, и лучше. Но выбор шрапнели в общем и целом себя оправдал. Выведено из строя порядка 10 человек. Сомнительно, чтобы осколочный сумел наворотить таких дел. Но вот и дальше стрелять так уже не имеет смысла. «Фугасный!» – выкрикнул Виктор. «Есть фугасный!» – столь же громко ответил Туников. Как ни крути, а выстрел орудия для слуха не проходит бесследно. Но, несмотря на это, Нестеров все же расслышал, как мотоциклетные команды открыли по блокпосту перекрестный огонь. По два пулеметчика, снайпера и гранатометчика, плюс четверо бойцов стреляют из винтовок. Серьезно. Тем более пулеметчики у варягов подготовленные. В ЧВК абы кого не набирали. Виктор наблюдал минимум двоих, срезанных пулеметной очередью, и еще достали двоих на вышке. В общем и целом, взвод морпехов сразу же потерял убитыми и ранеными около четверти личного состава. «В стволе!» – доложил заряжающий, традиционно тронув Виктора за плечо. «Выстрел!» Фугас пробил стенку габиона из мешков, наполненных песком, и рванул на территории блокпоста. Однако эфир оказался нем к этому. Еще два выстрела с той же эффективностью. Пора менять позицию, благо подходы к блокпосту и его укрепления разведаны хорошо. «Миша, давай на взгорок слева», – приказал Нестеров. «Есть», – отозвался мехвод. Бардак рыкнул двигателем и, выпустив черное облако, свернул с дороги. Приминая колесами траву, БРДМ поднялся на возвышенность. Отсюда до уже полностью изготовившегося к бою блокпоста было не далее километра. Практически дистанция прямого выстрела, и Виктор мог вколачивать снаряды куда пожелает. А вот с ним поделать ничего не могли. Янки, конечно, имели возможность вызвать авиацию, но Нестеров этого не опасался. Летчикам скоро будет не до поддержки своих. Как только Виктор вышел на связь с комбатом, соколы взвились в небо и взяли курс на Эстеле, где находился основной аэродром Янки. Иных же средств против брони у противника попросту не было. Единственный вариант – это сблизиться вплотную, но кто бы им это позволил сделать? Тем временем Янке удалось прижать обе мотокоманды. У них пулеметчики тоже не яблоневые сады охраняют, да и винтовочные гранатометы – не такая уж и безделица. В умелых руках, ясное дело, но на подготовку этих ребят, похоже, ни средств, ни опыта не жалели. А вот сандинисты пускали свои гранаты с закрытой позиции. Справедливости ради, все снаряды попадали на территорию блокпоста, но сомнительно, чтобы от этого был хоть какой-то толк. Вести же огонь прицельно им не давали американцы. Несмотря на артиллерийский обстрел, огрызались они весьма плотным огнем. «Игорь, осколочный!» скомандовал Виктор. «Есть осколочный!» Виктор прицелился в одно из пулеметных гнезд, оказавшегося в его поле зрения, и как только поступил доклад о готовности к бою, нажал на педаль спуска. «Получено 84 опыта к умению «Пушка-4». Всего 294. Получено 42 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 28972. Получено 42 опыта к умению «Наводчик-4». Всего 147. Получено 4 опыта к умению «Наставник-4». Всего 14. Получено 84 опыта. 0 из 4 096 000. Невозможно начислить 84 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 84 избыточного опыта. Всего 294. Получено 4 свободного опыта. Всего 34 254. Это он удачно выстрелил. Сразу двоих наглухо прибрал. Ну или четверых ранил, что вряд ли. И снова осколочный, на этот раз в холостую. И снова. Опять никого не задел. Сменили снаряд на фугасный, и на этот раз Нестеров перебрался к командирскому перископу. Приблизил панораму и внимательно вглядывался в бруствер. Ага, есть движение. Вновь к прицелу. Довернул орудие. Выстрел. Вот так. А то палит в белый свет, как в копейку. Нет, понятно, что из пушки только ради того, чтобы прибрать двоих, это несколько расточительно. Хотя, если припомнить расход боеприпасов в ту же германскую, о чем им рассказывали на занятиях в училище, не так, чтобы и плохо. Да отлично, чего уж там. Опять приник к перископу, высматривая морпехов. Никого, попрятались как мыши. По мотокомандам ведется плотный огонь, но эти огневые точки Виктору попросту не видны. Отозвался радист. «Миша, сближайся с блокпостом до сотни метров и покатайся в нашем секторе». «Есть!» Отозвался мехвод. Тарахтевший на холостых двигатель вновь рыкнул. Бардак сорвался с места, как застоявшийся скакун, быстро приближаясь к Янке, дабы бить по ним уже в упор. Пехоту, даже морскую, относительно зарывшуюся в землю, сковырнуть трудно. Тут только если давить на психику и вынудить сдаться». Мотокоманды уже показали, что пути отступления отрезаны, так что выходов ровно два – смерть или плен. И именно бессилие перед раскатывающей бронемашиной должно было сказать свое решающее слово. «Тополь 501, ответь Тополю 401. На связи, Тополь 501», – ответил Виктор комбату. Ну, молодняк можно не учитывать. Стреляют часто и с азартом, но наверняка впустую. Значит, на круг возможные потери составили от 10 до 23 человек. Не стоит забывать о возможном наличии у противника аптечек. Опять же, легко раненые могли остаться в строю. Здесь желторотиков нет. За прошедшие годы все успели побывать в бою. «Потери есть?» – поинтересовался Нестеров у Ясенева. Доложил радист. В этот момент Михаил вновь свернул с дороги и пошел вдоль периметра блокпоста, не приближаясь к нему. Виктор же начал всаживать один фугас за другим. Вообще-то расточительно, тем более при нулевом результате. Но время тикало, и нужно было додавить морпехов, дабы освободить путь. По ним пытались стрелять из винтовок, но это как слону дробина. Только и того, что до слуха экипажа доносились громкие щелчки пуль по броне. Дважды попали винтовочными гранатами. Получилось громче, но все одно несерьезно. И тут вдруг Виктор почувствовал опасность. Вполне осязаемую. Не то чтобы внутренний голос вопил о том, что нужно что-то предпринять, но справа явственно потянуло могильным холодом. Бог весть, что бы это могло быть. Виктор приник к командирскому перископу и посмотрел в ту сторону. В этот момент из траншей выбежали двое морпехов, которые бросились к бардаку короткими перебежками. Виктора по-прежнему не отпускало ощущение реальной опасности и твердая убежденность в том, что она исходит именно от этой парочки с брезентовыми сумками от противогазов. К гадалке не ходить, там сложены либо гранаты, либо взрывчатка. «Миша, стоп! Задний ход! Влево 85!» Уткин, не задавая вопросов, четко и быстро выполнил приказ. Виктора бросило вперед, отчего он еще сильнее вжался в налобник перископа. Потом это вновь повторилось, когда БРДМ рванулся назад, только теперь машину еще и повело вправо. Пришлось покрепче ухватиться за ручки. Все было выполнено виртуозно, четко и точно. А потому ствол картечницы, укрывающийся в лобовой броне, уставился прямиком на бегущих к бардаку морпехов. Можно, конечно, было развернуть и башню, задействовав пулемет, только Нестеров решил, что это будет менее эффективно. «Тимур, огонь!» – скомандовал Виктор. Грохнула картечница. Рой из 50 пуль разошелся по широкому фронту и накрыл обоих смельчаков. Никакой пулемет не сумеет дать подобный эффект. Да только на короткой дистанции и лишь против незащищенного пехотинца. Но ведь в этом и есть предназначение данного оружия. Судя по сообщению эфира, двое смельчаков ранены. Сомнительно, чтобы один убит. Потому что чувство опасности, сжимавшее внутренности тисками, вдруг отступило, словно и не было. Получено 42 опыта к умению «Пушка-4». Всего 378. Получено 21 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 29014. Получено 21 опыта к умению «Наводчик-4». Всего 189. Получено 2 опыта к умению «Наставник-4». Всего 18. Получено 2 опыта к умению «Шестое чувство». Всего 2. Получено 42 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 42 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 42 избыточного опыта. Всего 378. Получено 2 свободного опыта. Всего 34 338. Так вот, значит, как работает шестое чувство. Прежде ничего подобного Виктору ощущать не приходилось. Не сказать, что он никогда не испытывал чувство опасности, и что это ему не помогало. Вовсе нет. Но это было как-то неопределенно. Теперь же он получил нечто конкретное. Направление. А если источник в пределах видимости, то он мог определить и его. Ну и такой момент, что стрелял-то вроде как Ясенев, а львиная доля опыта все равно ушла в актив Виктора. Командир он или погулять вышел. Ну и приросло в пушку. Вскоре пятеро морпехов не выдержали орудийного обстрела, который, к слову, больше никого не достал, и, выскочив из траншей, попытались бежать. Обманчиво замолчавший был пулемет второй мотокоманды тут же ожил и срезал всех одной длинной очередью. Наконец над блокпостом поднялся шест с белым флагом. Вот давно бы так. А то устроили тут форт Аламо.